Глава 11. Недобрая сказочка. Притягиваю мою теплую недотрогу к себе на плечо, рисую пальцами по влажным волосам на ее затылке. Камин уютно потрескивает, переливаясь оранжевым светом. «Ты приехала сюда к мужчине, да?» Не позволяю ей отстраниться, чуть сжимая волосы на затылке в порыве вспышки ревности. Целую висок. «И что-то пошло не так, как ты бы хотела?» «И да, и нет», — рисует пальчиком у меня на груди. «У меня служебная деформация, загадки сильно выбешивают, когда я пытаюсь отдохнуть. Может, пожалеешь бедного Мишеньку и просто расскажешь?» Жила-была красная шапочка. И теперь я начинаю угорать. Машенька прекрасна. Не смейся! Возмущенно шлепает меня ладонью по груди. Серьезная сказка! Внимаю! Целую ее в мягкую ладонь. Жила она с матушкой, а через темный-темный лес жил от них батюшка. И красная шапочка иногда носила ему пирожки. Вернее, как носила. Красная шапочка сама была пирожком, который пару раз в год приезжал на каникулы. Ну, пока не критично. Давай дальше. И вот, когда красная шапочка уже подросла, ее матушка уехала в 30-е царство, решив, что пока красная шапочка не станет совсем самостоятельной девочкой, она немного поживет с батюшкой. Ну, вариант. Почему нет? Целую в бровь, пытаясь контролировать свои руки. И вот, когда Машенька приезжала к батюшке, она немножко играла с серым зайчиком, который жил поблизости. Там, в общем, странная история. То ли батюшка разводил зайцев, то ли они его. Короче, зайчик... Вздыхает. Так, и как звали ушастую тварь? Хихикает, утыкаясь губами мне в плечо. «Давай-давай, я слушаю. У меня тут бубен уже нагрелся». Получаю поцелуй в плечо. «Да!» В общем, когда Машенька... Тьфу ты, красная шапочка, конечно же. Мы, смеясь, касаемся губами. Прикрывая глаза от удовольствия, слегка целую, не мешая рассказывать. «Переехала?» — подсказываю я. «То...» — задумчиво кусает губы. «Тут началась какая-то другая сказка, где зайка оказался серым волком, а батюшка...» «Обиженный и зло». «Он за меня не заступился. Вот». «В смысле, тварь ушастая тебя обидела как-то?» Молчит. Мой пульс подскакивает и в ушах начинает шуметь. «Маш!» Переворачиваю ее, заглядывая в глаза. «Обидел меня папа, Миш, а с зайчиком я сама виновата». «Поцелуй — невербальный сигнал к введению войск на твою территорию? Так виновата?» «Ты очень проницательный для медведя. Я уже говорила, что ты мой герой. А еще очень теплый и хороший. Пусть эта сказка останется такой. Пожалуйста!» «Не отвлекайся от повествования. И красная шапочка, короче, решает сбежать?» «Да». «А телефон и паспорт, судя по всему, у тебя в сумочке. И ничего ты, маленькая врушка, не теряла. С отцом надо поговорить, малыш». «Ни за что. Не хочу его видеть. Не хочу общаться. Мне от него ничего не надо. Пусть без меня разводят своих зайцев. А я совершеннолетняя. Имею право жить там, где хочу и с кем хочу». Отталкивая меня, садится, опираясь спиной на стену. «Я сам поговорю. Ну и в бубен постучим для вселенской гармонии». «И в бубен не надо». Рассерженно кутается в одеяло, отгораживаясь от меня. «Я просто уеду, и все». «А я?» «Ну, ты же чужой медведь, Миш». Опускает взгляд. «Я вообще не понимаю, зачем ты со мной возишься». Отрицательно качаю головой. Я ничей медведь, Маш. Ты сказал, тебя женщина ждет. Да, но я же не поехал. Уже не ждет. Ну все, ложись, нет так нет. Падаю на спину, зависая в болезненных эмоциях. Черт. Такая вот недобрая сказочка. Не обломится мне, короче, Машеньке, да? В груди начинает гореть от мысли, что завтра нужно отпустить. Да. Маша тихонько ложится рядом, а я, наоборот, присаживаюсь. «Миш, ты куда?» Подскакивает следом на колени, заглядывая в мои глаза. «Я пару звонков по работе сделаю». Сглатываю я. «Засыпай, малыш». «Подожди». Пальчики рисуют у меня на плече. Смотрю на ее колотящуюся венку на шее. И практически слышу, как быстро бьется ее сердце. Сглотнув, перекидывает бедро через меня и толкает в грудь. От неожиданности падаю на спину, садится сверху. Мои брови от шока ползут вверх. «Я хочу принять твою щедрую жертву», — стреляет в меня решительным взглядом. «Чего?» «Твое тело в дар и немножечко пошалить». «Оу!» Подхватывает один из бокалов и, зажмурившись, выпивает залпом.